Глава 18. Лиза была уверена, что вечер закончится под болтовню Мелиссы, которой она будет безмерно благодарна просто за то, что не придется оставаться со своими переживаниями наедине. Но стоило Мелиссе с Джейкобом попрощаться и уехать, до нее дошло, что ночевать ей придется вместе с Исайей. Потрясение от встречи с Дэйвом только начало отпускать, да и побитый Исайя не уменьшал переживаний. И вот она идет по темной лестнице на второй этаж и слышит позади себя его тяжелое прерывистое дыхание. Стоп. Зачем он идет следом? Почему нельзя составить внизу стулья и разместить Исайю так же, как Джек разместил Дика Спенсера? Лиза пыталась найти себе оправдание, и у нее это неплохо получалось. Во-первых, Исайя больше Дика в 2 раза, поэтому он вряд ли сможет уместиться на стульях. Во-вторых, Дэйв мог пробраться в комнату через подъездную дверь, то есть минуя кофейню. А в-третьих, миссис Банкале оторвет всем головы, если узнает, что ее любимый сынок спал на стульях, как местный пропойца. Правда, Лиза тут же отогнала от себя мысль о том, что сделает с ней миссис Банкале, когда до нее дойдут новости, где на самом деле ночевал ее сын. В комнате пахло пудрой и духами Мелиссы. Раньше Лиза и не замечала этих запахов. Сегодня же волнение заставило обратить внимание на все детали. Едва войдя в комнату, она бросилась наводить порядок, собирая в охапку одежду, расчески, косметику и прочие женские принадлежности. «Извини, гостей я сегодня не ждала». Она принялась оправдываться, избегая любой возможности смотреть ему в глаза. «Пустяки». Он небрежно махнул рукой и встал посреди комнаты, заняв собой большую часть пространства. «Ты спишь на кровати, я надеюсь?» «Да». «Просто зная Мелиссу, она легко могла выпроводить тебя на пол». Он засмеялся. «Я не такая простушка, как тебе кажется». Лиза хитро улыбнулась. «Как думаешь, Дэйв сюда сунется?» «Не знаю, что у него на уме. Может, он проследил за тем, как Мелисса уехала и караулит у дома Джейкоба. Что ему нужно от нее? Я не знаю. Чем-то она его обидела, раз он решился проделать такой путь. Я удивилась, когда мужчины вышли из своих домов, чтобы помочь. Ты же в Бисби, не забывай». «Я присяду?» Он указал на единственный стул. «О, конечно. Прости, что не предложила сразу. Хочешь, я уступлю тебе кровать?» «Конечно, нет. Матрас меня более чем устроит». «Я серьезно, мне не сложно». «Лиза, я тебе уже ответил». Он протянул руку и коснулся ее ладони. «Тогда поищу свежие простыни». «А я застелю. Ты же из-за меня носишься с такой скоростью. Брось все это, прошу тебя. Я уже все увидел. Нет смысла скрывать улики». Лиза отыскала пижаму, сходила в душ и тут же улеглась в кровать, накрывшись одеялом почти с головой. Исайя попросил полотенце, однако вышел из душа в одних трусах, отчего Лиза чуть не потеряла дар речи. Сложен он был хорошо, ничего не скажешь. Наверняка занимался спортом или бегал. То короткое время, что он шел до выключателя, она не сводила с него глаз. Когда оба оказались на своих местах, Исайя заговорил. «Ты хотела поговорить? Я тоже. Какую удивительную возможность подкинул нам сегодня Господь?» «Скорее, дьявол», — ответила Лиза. «Вряд ли Господь подослал бы к нам Дэйва». «Как твоя губа? Болит?» «Пустяки пройдет. Я же понял, что Джейкоб вот-вот кинется. Не хотел, чтобы у него были проблемы с работой. Пришлось действовать на опережение». «Думаешь, Дэйв заявил бы на него?» «Уверен. Он специально пытался его спровоцировать. Появись Дэйв чуть позже, мы бы уже уехали. Страшно подумать, чем все могло закончиться». «Думаешь, мы с Мелиссой вдвоем не справились бы с ним?» Лиза засмеялась. «Ох, уверен, вы бы накрутили ему прическу и прилично разукрасили. Столько косметики, это немыслимо». «Она не моя. Я почти не крашусь», — призналась Лиза. «Тебе это и ни к чему. Ну, все, хватит о них. У меня и так передозировка Мелиссы и Крайп. Жалко тратить на них с Джейкобом такой вечер». Исайя зашевелился, пытаясь уместиться на маленьком матрасе. «О чем ты хотела поговорить?» Все слова, приготовленные Лизой днем, вдруг испарились. Она почувствовала себя глупо. «Всякая ерунда лезла в голову, забудь». «Ну уж нет. Я видел, как ты пыталась избежать сегодняшнего свидания. Распереживался, как мальчишка. Даже пожаловался Джеку. А у нас сегодня было свидание? Лиза ухватилась за это слово, как утопающий за соломинку. Конечно. Два парня и две девушки едут на пикник. Что еще это могло быть? Я решила, что ты вызвался поддержать Джейкоба. Сам же сказал, что ему неловко с Мелиссой наедине. Я альтруист. Но не до такой степени. Исайя прыснул со смеха. Мне очень хотелось провести вечер именно с тобой. Но ты уедешь совсем скоро. Это меня и пугает, если честно. Ты мне нравишься, Лиза. Я ничего не могу с собой поделать. С первой встречи я понял, что влип. Неужели у тебя нет девушки? Лиза села, чтобы поправить подушку. Нет. Только не подумай, что у меня с этим проблемы. Иногда я хожу на свидание, но ничем серьезным это не заканчивается. Даже мама заметила, как я на тебя смотрю. Миссис Банкале? О, Господи, мне конец. Тебя-то она как раз и защищает. Как будто ты ее ребенок, а не я. Если бы только я мог остаться. А ты не можешь? Осторожно спросила Лиза. Не могу. Там меня держат обязательства. Контракт закончится только через 8 месяцев. Мы можем писать друг другу. Ты готова к этому? Будешь писать мне? Да. Ответила Лиза. Я не хочу выглядеть подлецом. И не стану обещать тебе того, что не смогу выполнить. Знай одно. Ты очень нужна мне, Лиза. Я полечу обратно с разбитым сердцем. Каждый вечер из тех, что я провел здесь за последнюю неделю, меня мучает наше предстоящее расставание. И меня тоже. Она наконец-то выдохнула с облегчением. Ее чувства не безответны. Мужчины, которые так ей нравятся, чувствуют то же самое. Значит, у нас есть выбор — стать счастливыми на такой короткий срок или расстаться, так и не испытав этого. Я не могу так с тобой поступить. Мне нечего тебе предложить, а ты не та девушка, которая должна довольствоваться малым. Я уеду, мы будем писать друг другу, а потом я постараюсь что-нибудь придумать, обещаю. Исайя, когда умер Том, я решила никогда больше никого не любить. Нет, я была убеждена, что у меня это просто не получится. Но сейчас я понимаю, как сильно ошибалась. И знаешь, любить это так прекрасно. Я словно ожила. Мне захотелось снова улыбаться, радоваться, мечтать. 2 дня — это лучше, чем ничего. Она откинула одеяло и села на кровати. Ее пижаму едва ли можно было назвать сексуальной. Рубашка с длинным рукавом и бриджи в цветочек. Но это не помешало ей спуститься на матрас и лечь рядом с Исайей. Его тело оказалось очень горячим. Приникнув головой к его груди, она услышала, как стучит сердце. Он обнял ее и прижал к себе. Огромные ладони гладили ее волосы. Исайя подался вперед и приник губами к губам Лизы. От нежности и возбуждения у нее закружилась голова. В мыслях промелькнул Том. Но тут же исчез. Тома больше нет. Есть только Исайя, живой, настоящий, ставший таким родным всего за несколько дней. И пусть их счастье будет скоротечным. Лиза хотела обрести новые воспоминания, лишенные скорби и полные надежд. Ей нужно жить дальше. Она не может лечь в могилу, задавленная чувством вины и тяжестью старых воспоминаний. Вот она. Новая Лиза, бросившаяся в объятия новой любви. Исайя аккуратно снял с нее пижаму и отстранился, разглядывая стройное тело в отблеске уличных фонарей. «Ты так прекрасна», — прошептал он, покрывая поцелуями ее тело. «Ты уверена?» «Я давно ни в чем не была так уверена».